Глава четвертая. 10 минут. 20. 30. Время летит со скоростью света, а я не замечаю его бег. Совсем. Смотрю в одну точку, как дурочка, и перематываю в голове воспоминания прошлого. Когда Антон стоял впритык ко мне и допытывал своим орлиным, но чертовски красивым взглядом. И нет, я думала совсем не о его красоте и обаянии, не о сексуальной внешности альфа-самца, а о сложившейся ситуации. Я чуть не спалилась. Как я могла допустить подобное, когда устроилась на работу в клуб, продумала все до мелочей, подготовила алиби на случай, если встречу кого-то из знакомых, даже речь перед боссом заранее сочинила, а тут все из головы вылетело. Дрожу, как осиновый лист, спрятавшись под одеялом. Даже Клеопатра не в состоянии меня успокоить. Трется о мои колени, на руки просится, мурчит, но радости это не доставляет. «Мяу!» — призывно окликает меня и бодает предплечье темным мокрым носиком. «Да, Клёп, нам придется нелегко». «Мяу!» — все-таки пробирается через барьер из одеяла и нагло располагается у меня на руках. Смотрит своими чисто небесными глазами, словно говоря: «Выкрутимся». Я тоже хочу в это верить. Что делать дальше? Из дома выходить страшно. Вдруг Антон слежку за мной установил, или тот амбал, с которым столкнулась вчера ночью, таится где-то в углу и ждет случая, чтобы разоблачить мою жизнь. А мне еще работать надо. И как быть? Только спустя час после перерыва между работами собираюсь с духом и иду в клуб. Сразу же замечаю нездоровую обстановку, оживленные все какие-то. Обычно девчонки тусклые ходят, мордочками в пол клюют, а сейчас расцвели. Глазки засверкали, заулыбались. Зарплату дали, что ли? А у меня почему счет не пополнился? «Свет, прикинь, у нас управляющий новый!» — радостно воскликнула Лида. «Мисс четвертый размер. И это правда. Дыньки у нее что надо. Так и выпрыгивают из тугого бюстгальтера размера на 2 меньше нужного. Ура! Пончик убрали. Дождалась. Думала, уволюсь отсюда раньше, чем босс-жертяй покинет эти бренные стены разврата». «Да? Поэтому все такие радостные?» — иронично выгибаю бровь. «Ты бы его видела!» — Алина мечтательно закатила глаза, чуть не измазав щеку открытой кисточкой от туши. «Настоящий самец! Такой красавчик, брутальный, подкачанный, с обложки глянца вышел. Отвечаю, а ты заценила его костюм, Лид? Он от Армани». Девочки дружно охнули в восхищении. Слабачки. «Ну что за люди такие? Покажешь им живого красивого мужика, так тут же слюни пускают. Хотя с нашей профессией это неудивительно. В стриптиз-клуб приходят в основном полные толстячки или юнцы, которые не знают, что такое клитор. Очень редко нас посещали реальные красавцы. Самцы, так мы их кличем». «Не заговаривай зубы». Морщу нос собственному отражению в зеркале, когда присаживаюсь за свой столик. «Главное, чтобы платил вовремя и не предлагал отсосать за прибавку». «Ему бы я сама отсосать предложила», — заявляют буфера вместо самой Лиды. «Говорят, он клубом владеет. Прикиньте, если на одну из нас западет». «Ох, ну все, попали девки. А точнее, пропали. Готова спорить, в ближайшую неделю будут ссоры, скандалы и массовые выдирания волос в борьбе за сердце нашего героя. Мне уже не терпится посмотреть на смазливую мордашку этого самца». Под жужжание девчонок переодеваюсь к первому номеру. Пока станцуем кардебалет, пока расслабим посетителей, успею свыкнуться с мыслью о смене власти. Интересно, наш новый управляющий будет смотреть на нас? Наверху некоторые приватные комнаты выходят на танцпол, но обычно многим не до зрелища в зале, когда перед тобой идеальная нимфа предстала во всей красе. Фух, как же гудят ноги. До невозможности больно. Но я терплю, минимум час до конца смены остался. Сегодня, наверное, единственный день, когда я не хочу оказаться в привате с очередным извращенцем. Хотя, учитывая, как клиенты в буквальном смысле пускали слюнки прямо на пол, вряд ли отделаюсь парой танцев в зале. И оказалась права. «Света, тебя на приват зовут», — ворвавшись в гримерку приказным тоном, поведала администратор. «Слава, Шикарная брюнетка с обалденной фигурой, жалко, что на танцпол редко выходит, сразила бы всех наповал. «Уже?» — спросила с удивлением. «Ты производишь фурор». «Не льсти, премии не поделюсь». «Ну и ладно, я у буферов попрошу. Кстати, опять секретаршу заказали. Вперед, систер!» Обиженно промямлила женщина и деловито вышла из гримерки. «Интересно, кому я так срочно понадобилась? Только-только начала переодеваться для женщины-ремонтницы, а тут...» «Ну и ладно. Приват станцую, делов-то. Главное, чтобы руки не распускал, развратник этакий». Готовлюсь по полной программе. Пухлые губы накрашены красным, глаза светятся даже в темноте, а уж о наряде и говорить не нужно. Светлая рубашка подчеркивает небольшой, но упругий бюст. Неприлично короткая юбка не скрывает подкачанную попку, а туфли на высоких каблуках стройнят. Секретарь. Любимый запрос мужчин. Всегда берусь за этот заказ. И даже не столько из-за денег, сколько из-за выражения лица этих извращенцев. Видели бы вы их лица, когда раздвигаю ноги перед голодным клиентом. Из паха чуть ли не дым идет. На камеру снимать можно. Выхожу на сцену. Клиент уже на месте. Сидит расслабленный, попивая из бокала дорогой алкоголь, судя по запаху. Плевать. Сейчас будет глазеть на меня, как на мясо. Член тут же поднимется сквозь брюки. Хм. Мне упакованный экземпляр достался. Нужно постараться. Может, чаевых побольше оставит? Включаю музыку, начинаю с плавных покачиваний бедрами, перехожу на восьмерочку, выгибаюсь, опираясь спиной о шест. Этот извращенец глазеет на меня, как на кусок мраморной говядины. Кожи чувствую. Сквозь мелодию слышу, как кожа кресла неприятно скрипит. Что, настолько сильно нравится зрелище, что сдержаться не можешь? Заводят мои выкрутасы? А как я гляжу на тебя соблазнительно? Да еще и песня подходящая. Да, босс, я твоя. Взбираюсь на шест, скольжу вниз, раздвигая ноги в стороны. Там все как на ладони. И мои длинные ножки сексуально смотрятся, и попка отпячивается, когда приземляюсь на пол. Юбки на мне практически нет. Так, широкий пояс, едва прикрывающий зад. Но через пару секунд он исчезает. Остаюсь в чулках и белой рубашке. Она тоже ничего не скрывает, скорее больше просвечивает. Не вижу мужского лица, но знаю, где он сидит. Смотрю туда хитрым прищуром, соблазнительно обвожу языком нижнюю губу. Подхожу к мужчине и сажусь на колени, спиной к нему. Извиваюсь на нем, чувствую попой, готовый ко всему половой орган. Закидываю голову назад на крепкую мужскую грудь. Не вялую, как обычно, а именно на крепкую. Неужели мне мальца подсунули? В темноте толком не видно ни лица, ни телосложения. Эх, порадую парнишку раньше времени, так уж и быть. Трогает руками бедра. Нет уж. Не торопись, мой сексуальный начальник, тебе нельзя дотрагиваться до меня. Будь паинькой, потерпи. Пересаживаюсь лицом к нему и расстегиваю прямо перед любопытными глазами рубашку. Черт, опять лица не видно. Какой идиот заказал приват в такой темноте? Лишь сцена подсвечивается, а сам клиент остается в тени. Стесняешься, малыш? Не волнуйся, после этого танца ты напрочь забудешь о скромности. Моя голая грудь прямо у него перед лицом, упругая, с торчащими сосками. Наверное, никогда в жизни такую не видел. Сейчас увидишь и почувствуешь. Бесстыдно трясу перед ним своими полушариями. До лица почти не достают, а вот соски едва-едва прикасаются к губам. Захватить в рот пытаешься? Не получится, малыш. Или все же получится? Ну что, Светочка, хочешь, чтобы я трахнул тебя? Хриплый шепот, который слышу ежедневно, опаляет дыханием мою кожу. И это не самое ужасное, что со мной происходит. Хуже всего осознание. Осознание того, что голос мне знаком. От страха тут же нажимаю на выключатель позади кожаного дивана и ужасаюсь. Знакомые черты лица, знакомый прищур глаз мужчины, готового сожрать с потрохами за непослушание или, того хуже, уволить. Тот, на которого глазела и не смела прикоснуться, сидел передо мной и прерывисто дышал. Ждал, когда продолжу порочный танец, сводящий всех мужчин с ума. Но не могу, потому что страх сильнее вожделения. «Да, босс». Неуверенно отвечаю в темноту, не соображаю, как только что решила свою судьбу. Мне, как никому, известно, что шеф слов на ветер не бросает. «Стоп! Какого хрена я ответила согласием? Какого хрена Антон Борисович смотрит на меня пожирающим взглядом, будто действительно хочет трахнуть?» «Да, тот самый босс, от которого ежедневно выходят по две женщины из кабинета, после того, как они проводили сладкие часы, сейчас держит меня обнаженную за бедра и хочет вы...» «Мать моя женщина, что он здесь делает?» Пытаюсь вскочить на ноги и взглядом ищу брошенную ранее рубашку. Хочу сбежать отсюда, скрыться с глаз босса, но не успеваю. Антон хватает меня за филейную часть и крепко сжимает в тиски, не дав возможности выбраться. Зато я грудь прикрыла рукой, хоть какое-то утешение, но чувствую, что это ненадолго. «Нет уж, Светочка, никуда ты не уйдешь», — хрипло шепчет Антон Борисович, притягивая меня ближе к себе, практически вплотную. «Соврала, значит?» «Я не врала», — чуть ли не выкрикиваю в лицо шефу. «Оправдываться бесполезно. Антон смотрит на меня, как на врага народа. Приговор окончательный и обжалованию не подлежит». «Знаешь же, что уволить могу». «Не надо, пожалуйста, не надо». «Только не это. Маме скоро операцию назначат, мне нельзя терять работу. Пожалуйста, Антон». «Тогда порадуй своего начальника чем-нибудь пикантным». Шеф окидывает меня сальным взглядом, замечаю, как голубые глаза начинают странно искриться, чуть темнеют, тонкие губы соблазнительно выпячивает, облизывает языком. «Черт! Чего застыло? Ты же этим частенько занимаешься. Приступай». Опускает взгляд на свою ширинку. Небольшое уточнение на объемную ширинку. Вот гондон. Если я работаю в стриптизе, это не значит, что какой-то альфа-самец-мажор имеет право трахнуть меня за деньги. Они мне сейчас слишком сильно нужны, но не до такой же степени, чтобы заниматься с тобой сексом. А не пошел бы ты нахуй, кусок шатанистого дерьма. Быстро бью шефу в солнечное сплетение, поднимаю одежду и выбегаю из приват-комнаты. Быстрее. Нужно как можно быстрее сбежать отсюда, исчезнуть, чтобы не догнал. Плевать на нового управляющего, еще познакомлюсь. А сейчас мне важна моя шкура. А что дальше будет? Решу по дороге.